Глава 90. Стоя в своей маленькой гостиной, Дженни окинула взглядом гавань Уитби. Ее дом примостился высоко над древним рыбацким городом. На реке Эск покачивались лодки, проплывая мимо аббатства и дальше к бурным водам Северного моря. Боб сдержал слово, хотя, разболтав о своих планах доктору, уже не рассчитывал, что Дженни выполнит его поручение. Гонорар он вручил ей с удовольствием и даже добавил бонус. Действия агента превзошли самые смелые его ожидания. После грандиозного скандала городской совет был не в состоянии быстро избавиться от соснового края и преподнес участок Бобу на блюдечке. В квартире было две спальни, одну из которых Дженни приспособила под мастерскую. Она писала морские пейзажи для местных художественных галерей и коллекционеров. Угрюмые этюды карандашом из древесного угля, аббатство и церковь Святой Девы Марии с успехом ушли на первом фестивале готического искусства. Поклонники мрачного творчества слетались в Уитби, словно хищные птицы, искупали все, что Дженни успевала создать. На этой неделе, в ожидании приезда сестры, она установила в свободной комнате кресло-кровать. Обкусывая ноготь, Дженни отвернулась от окна. «Ты точно не возражаешь?» — спросила она, внимательно посмотрев на Клару. Похоже, никаких сомнений девушка не испытывала. «Честное слово, я очень хочу помочь. Человек, который столько перенес, заслуживает того, чтобы знать правду. Если она единственная, кто может пролить свет, то...» Клара пожала плечами. «Если тебе станет неприятно, сразу вешай трубку. Обещаешь?» «Клянусь». Клара начала набирать номер, сверяясь с лежащей на столике бумажкой, и Дженни заметила, что ее палец слегка дрожит.